Крыму и других регионах страны. В то же время Павел Петрович призвал колхозников не гнаться за количеством хат-лабораторий, а сосредоточить все внимание на качественной стороне их деятельности. Он подверг критике газеты «Комсомолец Украины» и работник «Кременчугчины», которые на своих страницах призывали превратить хаты-лаборатории в самостоятельные, оторванные от коллективных хозяйств опытные станции. Я объяснил, что хаты-лаборатории могут иметь важное практическое значение лишь тогда, когда колхозы станут базой для их работы. Хаты-лаборатории приобрели такое большое значение в проведении научных исследований, направленных на усовершенствование процессов сельскохозяйственного производства, что потребовалась специальная подготовка их руководителей и актива. Ценным пособием для занимающихся научно-исследовательской работой стала брошюра Постышева «Хата-лаборатория», выпущенная государственным издательством колхозной и совхозной литературы в Москве в 1934 году тиражом в 75 тысяч экземпляров. Первые в СССР курсы заведующих колхозными хатами-лабораториями были созданы в конце 1934 года в Воронеже. 5 января 1935 года выпускники этих курсов обратились к Постышеву с письмом, в котором говорилось: «Дорогой Павел Петрович, ваша инициатива об организации хат-лабораторий всколыхнула миллионы колхозников Советского Союза. Еще нет и года с того момента, как начали организовываться первые хаты-лаборатории, а сейчас их насчитывается десятки тысяч. Мы, организаторы очагов агрокультуры Воронежской области, успешно закончив первые в Союзе курсы заведующих хат-лабораторий, шлем вам свой колхозный привет и обязуемся еще смелее нести вашу идею в массы колхозников, будем по-большевистски бороться за высококачественную работу в хатах-лабораториях под руководством партии, сплачивая ряды колхозников на борьбу за овладение агротехникой социалистического земледелия, за развитие животноводства, за рекордные и устойчивые урожаи». Переехав в Киев, Павел Петрович продолжил работу по созданию сельских центров агротехники в колхозах столичной области. В 1935 году на Киевщине уже действовало свыше 1300 хат-лабораторий. 23 февраля 1935 года под руководством Постышева прошло первое областное совещание руководителей хат-лабораторий, способствовавшее увеличению их сети, дальнейшему развитию творческой исследовательской мысли сельских тружеников. В 1935 году их насчитывалось десятки тысяч по всей стране, в том числе около 5500 на Украине. Павел Петрович привел факты, убедительно свидетельствующие о роли хат-лабораторий в повышении урожаев, качественном улучшении животноводства, предсказывая им большое будущее. Постышев с уверенностью заявил, что вскоре хаты-лаборатории повсеместно превратятся в более совершенные научно-исследовательские заведения, колхозные лаборатории, и окажут еще большее воздействие на успешное развитие социалистического сельского хозяйства. Много усилий партия направляла на внедрение в сельскохозяйственное производство последних достижений науки. Постышев активно участвовал в перестройке научно-исследовательской работы с тем, чтобы вплотную приблизить ее к практическим задачам колхозного строительства. По инициативе ЦК КПБУ в мае 1936 года в Киеве состоялось совещание руководителей и ведущих специалистов всех научно-исследовательских сельскохозяйственных институтов и станций Украины. В его работе приняли участие руководители партии и правительства республики. С большой речью выступил секретарь ЦК КПБУ Постышев. Он вскрыл причины отставания научно-исследовательских институтов от поставленных перед ними задач, главная из которых заключалась в оторванности от колхозов и совхозов, слабой связи с практикой, подверг критике подготовку кадров сельскохозяйственного профиля. Постышев наметил пути решительной перестройки работы сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов и станций, совершенствования всей сельскохозяйственной науки. 1935 год Постышев считал переломным для сельского хозяйства республики. Выступая 26 ноября на слете колхозников-ударников Киевской области, он заявил, что это по существу первый год, когда колхозы и совхозы Украины по-настоящему вступили в ту полосу быстрого подъема и могучего разбега сельского хозяйства, намеченную 17-м съездом ВКПБ. Это был первый год, сказал Павел Петрович, когда мы выровняли фронт всего нашего сельского хозяйства.